Вот, короче, знаете, ассоциативный ряд для этих персонажей нам было очень легко подбирать. И претензию художественный совет театра нам еще выставил то, что, мол, для кого она рассчитана, сказка. Дети маленькие не поймут, старшим детям будет неинтересно, взрослым там много для взрослых. Но мы как бы делали для всех, потому что мы прежде всего сами получали от этого удовольствие. Итак, если вы позволите, вот это. Ага. Первая, я вижу. Первая песня, это песня помощника злой судьбы. Смотри, деда, чего же я дошел? Меня противоречие раздирает. Помощники судьбу не выбирают, а как бы это было хорошо, я б собирал гербарии, писал стихи и арии, играл бы на гитаре, учил бы малышей решать задачки сложные, печь вкусные пирожные, ведь каждому положено работа по душе. У злой судьбы помощником служу, её я вспоминаю с дикой дрожью. Таким нельзя работать с молодежью, я это откровенно вам скажу. Я собирал гербарии, писал стихи и арии, играл бы на гитаре, учил бы малышей решать задачки сложные, печь вкусные пирожные, ведь каждому положена работа по душе. Вот так оно и происходит, а у нас оно бывало очень часто, когда был зависим от всех. Решать задачки сложные, печь вкусные пирожные, ведь каждому положена работа по душе. Пожалуйста, этот, можно? Вторая песня. Миша стоит, или ты стоишь? Судьба. Значит, вторая песня – песня судьбы. Той самой злой судьбы, которая и натворила все эти безобразия, ну, на этом острове. Кстати, я не сказал, вы знаете, да, интересно, до сих пор на Кипре уже много лет, более 10 лет идет эта сказка. Пожалуйста, песня злой судьбы. В роли злой судьбы я. Да. А вообще в спектакле, значит, злая судьба была в виде очень симпатичных женщин, актрис нашего театра, которые внешне были импозантны, а вот, значит, внутренне они представляли собой вот то, что я вам сейчас спою. Ну, в отличие от режиссера этого спектакля, я, к сожалению, всех слов не помню, поэтому я буду подглядывать в шпаргалку. Говорят, кто поголовно, кто попарно. Судьба жестока, судьба коварна. Судьба сурова, беспощадна и капризна. Морозит душу или жжет, как суховей. А я считаю, это самый верный признак, что я персона благороднейших кровей. А я считаю, это самый верный признак, что я персона благороднейших кровей. Ну, что ты кипятишься, что ты пенишься? видят судьбы, но никуда не денешься. И пусть узнает каждый на собственном горбу, что значит хоть однажды, что значит хоть однажды, что значит хоть однажды испытывать судьбу. Когда кому-то хорошо, не очень скверно, никто не ценит, никто не ценит работы нервной. То строю козни, то развязываю войны. Так похудела, что почти что не видна. Нет ни минуты, чтобы отдохнуть спокойно. Вас слишком много, а судьба у вас одна. Нет ни минуты, чтобы отдохнуть спокойно. Вас слишком много, а судьба у вас одна. Ну что ты кипятишься, что ты пенишься? Видят судьбы, но никуда не денешься. И пусть узнает каждый на собственном горбу, что значит хоть однажды, что значит хоть однажды, что значит хоть однажды испытывать судьбу. Хорошо, тогда три будет песни. Мы почувствовали, что слишком много будет песен. Третью песню, Сережа, пропустим одну песню. И третью песню, песня старшего короля. По тексту вы поймете, наверное, кто это такой. Дело в том, что, значит, весь этот спектакль и был, готовился к работе в период позднего застоя. И ну, много хотелось сказать, в общем-то, и времени там в этом спектакле было достаточно сначала, поначалу. Но, значит, дело в том, что я вам такой небольшой секрет открою, что, а может быть, многие знают, что нашим драматургам оплачивают работу по объему. То есть чем больше там актов, предположим, тем больше они получают гонорар. Соответственно, драматурги пытаются, значит, растянуть как можно больше свои произведения, а дети, на которых рассчитаны сказки, вы знаете, сидеть долго в зале не могут, потому что им нужно двигаться, ну и все прочее. Вот, ну и, соответственно, значит, мы создали спектакль, там были длинные песни, потом их, значит, начали урезать. И урезали их до тех пор, пока там не осталось по одному куплету в каждой песне. Поэтому все эти записи, которые вот сейчас даже звучат, это мы уже, так сказать, комбинировали, составляли из двух песен, в смысле из одной песни там делили и делали две. Ну вот сейчас песня, значит, младшего короля, старшего короля, в государстве у которого, значит, ничего абсолютно не было, только была военная, значит, диктатура и ученый один, ну псевдоученый такой, который ему вешал постоянно лапшу на уши. И, соответственно, этот король пребывал в полном неведении о том, что у него творится в государстве. Итак, песня старшего короля. Это все та же судьба, да. Ну, как всегда, нас подводит техника. Дело в том, что в связи с тем, что Сергеев является читателем, а не писателем, я прошу вас, нагружайте его постепенно записками, он это очень любит. Дима, в скобках Валера. Расскажите, пожалуйста, подробнее о ваших съемках под фамилией Муравьев в фильме «Карнавал». Как вам удалось до такой степени перевоплотиться? Не могли бы вы снять любимую всеми нами песню «Позвони мне», а, спеть «Позвони мне, позвони» и дадите номер вашего телефона? Второе. Перестали ли вы быть апостолом? А, ну это Муравьев апостол. Ну, вы знаете, в театре все бывает, перевоплощение иногда случаются и не такие. Но это уже, об этом подробнее будет потом. А, значит, по поводу апостола, это вам расскажут все остальные. Я думаю, что это не совсем скромно говорить. Интересно, Валера, как вы думаете, долго ли Диме придется быть Муравьевым, ведь мы его любим? Подпись Кимельфельды. Ну, Сергей выйдет, он расскажет. Сережа, что там? Готово? Мой народ вел себя безобразно. Тьма причесок губила страну. И тогда отдал строгий приказ я всех подстричь под гребенку одну. Королевскою волею наших в моду свежую влили струю. Чтоб ходил мой народ только маршем и, естественно, в пешем строю. Орден слева, орден справа, а во взоре высота. Да чего ж я, парень, бравый? Ах, какая красота, ах, какая красота, ах, какая красота! Нам в шеренгах тепло и вольготно, с детских униформа венец красоты. С детских лет мы шагаем породно, песней массовой заняты рты. Песня старая, но заказная, я вообще не люблю новизну, потому что я истину знаю, новизна истощает казну. Орден слева, орден справа, а во взоре высота. Да чего ж я, парень, бравый? Ах, какая красота! Да чего ж я, парень, бравый? Ах, какая красота! Я думаю, это... Нет, я сейчас скажу для слова. Ну что, вот так и Сергеева, да? Знаете... Вот мы как-то обсуждали, а что было бы, если бы этот сегодняшний концерт был в то время, ну, года три тому назад. Завтра бы, да, завтра бы была бы статья бы в газете «Кто він такий Кімельфельд?». Ну, хорошо. Я думаю, что у нас в перспективе еще много работы, есть какие-то интересные замыслы. Сегодня будет еще Миша много об этом говорить. Я передаю слово опять Сергееву, постоянному ведущему его. Ну, во-первых, по поводу записок и высказываний, Михалевич. Я вообще не понял, что значит Дима... В скобках Валера. Во-первых, не в скобках, а за кулисами. Во-вторых, по поводу вопроса, возможного вопроса в газете, а кто він такий Кімельфельд, то поруч було б, мабуть. А чи справжній Сергеєв? Мо. Гусара Галицького. Графиня Толлевська. Графиня, мне приснились ваши зубы, как будто я скачу на вороном, и хвост его, как хризантема с клумбы, напоминает мне о вас и о былом. Прошу вас, ваша честь, внимание маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Графиня, вы прекрасны, как Цирцея, за поцелуй один я все отдам, ведь ваша спальня держит на прицеле моей души бизоньи стада. Прошу вас, ваша честь, внимания маломальского, а то я выйду весь, как лошади Пржевальского, а то я выйду весь, как лошади Пржевальского. Графиня, я подрался на дуэли за то, что князь сморкался в ваш платок. Я б каждое бедно на вашем теле поцеловал бы, если б только смог. Прошу вас, ваша честь, внимания маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Графиня, приходите полночь к дубу. Я сено там немножечко припал. Графиня, мне приснились ваши зубы. Я вас ловлю, я думаю о вас. Расскажут о новых страницах творчества Дмитрия Кемельфельда сам Дмитрий и композитор Михаил Шпарбер. Мне бы хотелось вначале пару слов все-таки сказать о том, что нас лично связывало с очень большим и интересным человеком, Андреем Мироновым. Целый год тесных творческих контактов принесли незабываемые впечатления. И говорить об этом просто невероятно трудно, и поверить в это невероятно трудно, но тем не менее большого человека нет среди нас. Мы его очень близко знали, и в связи с тем, что много интересных, перспективных работ было впереди. Мне бы хотелось рассказать перед следующей песней, которая будет звучать, один нюанс, который произошел у нас во время записи песни, посвященной его матери и всем нашим матерям, песню, которую мы писали вообще о маме. У Димы там были прекрасные строчки. Там бьется о гранит морской прибой, он нас соединит когда-нибудь с тобой. И в последнее мгновение Андрей вдруг в какой-то неясной истерике для нас за час до записи. Прямо в машине он мечтал. Категорически отказывается писать эту песню. И говорит, я очень суеверный, моей маме 76 лет, я не могу. То есть он вдруг ощутил, что речь идет о той маме, которой уже нет в живых. И поставил очень сложную задачу перед Димой. Значит, говорит, если вы успеете за 20 минут моего выхода, он работал еще здесь концерты во Дворце Украины, каким-то образом переделать второй куплет, то, возможно, мы поедем на запись. Значит, Дима просто совершил непонятную вообще работу, потому что там были очень интересные, очень трогательные слова. Но, тем не менее, нам хотелось, там была определенная конкретная работа, не с одной песней была связана, хотелось все-таки закончить. И Дима за 20 минут переделал полностью второй куплет. Не знаю, на мой взгляд, это очень хорошо, но несколько все-таки не точно по сравнению с той задачей, которая ставилась когда-то, когда мы работали над песней. И когда я вспоминаю об этом, мне просто становится жутко от того, насколько иногда судьба распоряжается, так сказать, нарушая какой-то порядок, какую-то определенную очередь в дороге нашей жизни. Вот, но тем не менее, песню мы записали. Вы ее сейчас будете слышать. Такая, так сказать, представительная большая аудитория в количестве, я не знаю, сколько здесь в зале. 500 человек. Впервые. Мне бы хотелось, чтобы наши звукорежиссеры там проявили должное мастерство, чтобы это как-то звучало, потому что запись студийная у вас. И нам было бы интересно, как вы воспримете эту песню. После нее вы услышите песню ироничную, шуточную, веселую, о щенке, о детстве, о том, что как плохо, вернее, даже как жаль, что иногда в жизни мы упускаем какие-то трогательные и святые моменты, положительные моменты в нашей душе, в наших сердцах. И где-то к 40-50 годам уже не можем вернуть определенных ценностей, которые были заложены в нас, по всей вероятности, каким-то образом генетически. Скажи что-нибудь. Я хочу только добавить, что там был еще один тоже потрясающий нюанс. Значит, когда уже вот куплету «Маме» я за 20 минут, который он там пел, написал, мы возвращались уже на студию практически, и он говорит, если вам не трудно, то, значит, я бы хотел там и обо мне, значит, там и о, значит, главном герое тоже такой вот идет, ну, были такие слова, что, мол, вот я не знаю, сколько мне там осталось жить. И вот в течение того времени, когда он записывал первый куплет, я, значит, написал другие слова, и мы сейчас с Михаилом Юрьевичем очень жалеем, что та запись, значит, вот первоначальная не сохранилась. Но, значит, Михаил Юрьевич очень такой жесткий человек в работе, он очень требовательный, и, значит, он там все время Миронову говорил, там, давайте еще там нюансы какие-то, нюансировки, ведь в чем одна из величайших, в общем-то, прелестей голоса Миронова, у него блестящая интонация. И вот он интонировал постоянно Ну, как-то так это не устраивало нас. И он говорит, еще. И, в общем, загоняли, конечно, его прилично. И до, значит, отхода поезда его оставалось там энное количество времени. Ему уже надо было, то есть машина уже стояла внизу, и там через какие-то там 15 минут надо было уже уходить. И вот Миша уже махнул рукой, говорит, ну ладно, пусть оно будет так. И тогда вот сам Миронов сказал, говорит, нет, еще один дубль. И мы уже начали его сами уговаривать, что ну хватит. Он говорит, вы знаете, я не знаю, сколько мне осталось жить, и поэтому все то, что я делаю, я хочу сделать так, чтобы мне потом не пришлось об этом жалеть. И мне кажется, что вот эта песня, посвященная нашим мамам, это вот какой-то такой, ну, что ли, заповедь какая-то Андрея Миронова. Вот давайте послушаем эту песню. О, волшебство, ко мне слетятся сны детства моего. И я опять взлечу в те небеса, друзей и птиц услышу голоса, и яблоки найду, шурша травой в солнечном саду детства моего. Ты у меня только одна, мама. Песня твоя так же нежна, мама. Годы бегут в гулкую тьму, мама. Не разлучить нас никому, мама. Я стал мудрее и в суматохе лет. Давно забыл садок заветных свет. Другие берега увидел взгляд, но детство облака память сторожа. Там ты стоишь и смотришь из окна, как на ветру полощется весна. Там шар цветной плывет над головой, мне поет негромкий голос твой. Ты у меня только одна, мама. Песня твоя так же нежна, мама. Годы бегут, гулкую тьму, мама. Не разлучить нас никому, мама. Твоя так же нежна, мама. Годы бегут, пукую тьму, мама. Не разлучить нас никому, мама. Красавцы, сенбернары, болонки и дворняги, постриженный, помытый, шагая налегке по улицам Одессы, Тбилиси или Праги, ведут своих хозяев гулять на поводке. Идут они, хлыщи задавать, помахивая красным языком. А в молодости каждая собака была очаровательным щенком. Я в детстве, помню, тоже гонял стрекоз по лугу. Всех малышей и взрослых я веселил до слез. Но не нашел, увы, я товарища и друга, буквально как собака без друга с детства рос. И вот иду я, хлыщи задаватка, помахивая красным языком. А в молодости каждая собака была очаровательным щенком. Друг нужен настоящий, и в радости, и в горе нужна его улыбки, связующая нить. Иначе ожидает вас надпись на заборе: призлющая собака, без стука не входить. А в молодости каждая собака была очаровательным щенком. Ну а сейчас я хочу рассказать вам и уже представить песни немножко другие. Это песни, которые написаны для шоу-группы «Фрейлакс» Биробиджанской областной филармонии. Это коллектив, который вот уже 7 лет гастролирует по нашей стране. За это время, значит, было дано там огромное количество концертов, посетило наши концерты более 3 миллионов человек. И вот так случилось, что мы с Михаилом Ильичем Шпарбером написали песни для первой программы этого коллектива, потом полностью делали вторую программу. Сейчас вот мы работаем третью программу этого коллектива. И в этом, правда, в третьей программе, ввиду того, что у нас там возникали определенные трения с руководством, так сказать, филармонии, на постановку программы пригласили других людей. Ну, в общем, не нам судить, конечно, о качестве всех этих программ, но что касается второй программы, то вот хотелось бы рассказать вам такую историю. Мы решили, что во второй программе это должно быть, эта программа была посвящена 125-летию Шалома Алейхема, и это была программа о героях произведений Шалома Алейхема. Это были музыканты, которые бродили, значит, там ходили, ездили от одного маленького еврейского местечка к другому. И, как вы знаете, большой город, в котором мы с вами проживаем, который находился недалеко от Чернобыля, назывался Егупец у Шалома Алейхема. Ну, а там Фастов и так далее и подобное, это Касриловка. И вот разные другие названия там были. Мы все это в своей программе использовали. И весь текст, значит, я писал, стилизируя, конечно, гениальные строки Шалома Алейхема. Ну и, так сказать, в подарок такой я получал, например, вырезки из газет, там Горьковская газета написала, что прекрасно были использованы тексты Шалома Алейхема в этой, значит, программе. Ну, что касается, значит, всех этих вещей, и мне трудно судить, но мы сейчас хотим вот такой представить, я хочу вам представить такую семейную, что ли, программу, которая сделана специально вот для этого вечера, а песни в этой программе звучали в нашей программе второй, и эти песни будут сейчас исполнять Михаил Юрьевич Шпарбер и Ирина Витальевна Шпарбер. Да, и Дмитрий Исаакиевич Камильфель. Вот единственное, что я хочу сказать, что, значит, на эстраде, еврейской эстраде, я выхожу под своей фамилией. Вы ближе, вам будет там трудно. Так, давайте компакамерно. Чтобы мы вас видели. Нет, краяли, краяли, подойдите, чтобы вы все чувствовали. Лейтемой программы и главными героями были музыканты, клезморы, которые ездят на повозке, не совсем такой новый. И их взору достаются и улыбки, и беды, и несчастья. Вот. Коня в дороге есть уздечка, у тебя колечко, у меня словечко, а под солнцем довербато речка, бедное местечко, где с тобой нас ждут. Я скину скрипку на плечо, вытру слезы, пусть смеется мой смычок. Тили-тили тесто, вот жених, а вот невеста, да она и впрямь прелестна, и глаза, как угольки. Пляшет, что есть мочи, не дождется, видно, ночи, а в июне, как известно, ночи очень коротки. Бежит дорога два конца, по ней скидаются сердца, а наша жизнь долетит до вас мелодией забытой. Давай не будем горевать, нам есть о чем потолковать. Я скрипку взял, а ты кларнет, и грусти больше нет. Чтоб дороги скоротать минутку, скажем прибаутку, скрутим самокрутку, заночуем, где и вспомнить жутко, и по первопутку снова двинем путь. Нам, брат, рассвет и брат закат, наша жизнь в дороге. Слышишь, музыкант, Эй, сыграй-ка, лодырь, нам грустить одни расходы. Пусть забудутся невзгоды, ноги сами бросят в пляс. Вон, гляди, красотки, рвут последние подметки. Вот мы задали работку, нету праздника без нас. Бежит дорога в два конца, по ней скитаются сердца, а наша жизнь долетит до вас мелодией забытой. Давай не будем горевать, нам есть о чем потолковать. Я скрипку взял, а ты кларнет, и грусти больше нет. Ну, многие из вас, наверное, слышали эту песню в кинофильме, в телевизионном фильме «Тевье Молочник». Вот там за фамилиями авторов народных текстов стоит Михаил Юрьевич Шпарбер и, значит, Дмитрий Исаакиевич Кемельфет. Ну, а исполнитель в этом фильме наш солист Григор Мельский, который, к сожалению, сейчас не может присутствовать, он далеко, сдает сессию. Поэтому мы споем вам песню, вернее, я спою песню, которая называется «Киндерьорн». Это песня, ну, в переводе на русский язык, «Детство». Где же вы, тихие улочки? Море душистое, мост у ручья, мамины кнедлихи, сладкие булочки, время душистое, юность моя, клавиши, клавиши, спойте о давишне, время душистое, юность моя. Юность моя. Крылья мне, легкие, светлые, перелетел бы я в эти края, спел бы я бабушке песни заветные, чтобы заслушалась юность моя. Клавиши, клавиши, спойте о давишне, чтобы заслушалась юность моя. Юность моя, дни мотыльковые, сны васильковые, к вам возвращаюсь я, слез не тая. Мамины улочки, тихие улочки, мама и бабушка, юность моя, клавиши, клавиши, спойте о давишне, мама и бабушка, юность моя. Бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой. Мама и бабушка, юность моя. Ну, а сейчас сюрприз, премьера песни, которая называется «Хаверим». «Хаверим» в переводе на русский язык. Раз, два. Идиш, значит, обозначает друзья, товарищи, ну, вот как у нас говорят, други там и так далее. Если у вас возникнет, значит, желание как-то там проучаствовать в этом, вы сейчас ее услышите, значит, вы можете проучаствовать. Итак, веселая песня «Хаверим». Солист Александр Шпарбер. Я скажу вам, как родным, добрым словом. Хорошо быть молодым и здоровым, но не могут стать года поводом для грусти. Так что возраст ерунда, смейтесь чаще и тогда. Никакое горе не беда. Хаверим, хаверим, пока живем и верим, лекарство нет надежнее, чем смех. Ой, вей! Хаверим, хаверим, пока живем и верим, что смеха нам должно хватить на всех. Взет не дается, если в жизни не везет, как бороться? Я ответ достойный дам, есть такое средство. Не везенье, ерунда, смейте чаще и тогда. Никакое горе не беда. Хаверим, хаверим, пока живем мы верим, лекарства нет надежнее, чем смех. Хаверим, хаверим, пока живем мы верим, что смеха нам должно хватить на всех. Знает это старый млад, все бывает. Кто порой находит клад, кто теряет. Но нет в бедности стыда, а в богатстве чести. Все потери ерунда, смейте чаще и тогда. Никакое горе не беда. Хаверим, хаверим, пока живем мы верим, лекарства нет надежнее, чем смех. Хаверим, хаверим, пока живем мы верим, что смеха нам должна хватить для всех. Погоди, погоди, погоди, погоди. То есть, извините, товарищ. Пришли записки, некоторые из них я прочитаю, наверное, не все. Так, как вы относитесь к творческому наследию ныне покойного Аркадия Северного? Ну, я вам должен сказать, что я хорошо отношусь к Аркадию Северному, Аркадию Голубицкому, Аркадию Райкину. К Аркадии в Одессе. Хорошо отношусь. Бывали ли вы в местах не столь отдаленных? Ну, понимаете, товарищи, это глубоко интимный вопрос, и отвечать со сцены. Валера, известно, что Позин ваш брат. А кем приходится вам сестры Бондаренко? А заодно и друг другу. Ну, во-первых, друг другу не приходится сестрами-близнецами. А вот то, что Позин мой брат, это действительно так была такая игра в бардовском лагере. Борзовка в Керчи, где Леня Позин был моим младшим братом, а вот моим отцом был второй Леня, духовный. Аппаратура не выдерживает. Да. Валера, ты что, тоже уезжаешь в Москву в театр «Ромен»? Ну, во-первых, я вам должен сказать, что пока я храню верность одному театру, с меня хватит. Во-вторых, когда я поехал в Москву показываться в театре «Ромен», то Николай Сличенко, которому предложил выступать со мной одновременно в роли медведя, ни за что не хотел открывать пасть, чтобы я клал туда сахар. Валера, в скобках Дима. Почему вы все-таки не спели «Позвони мне, позвони»? О телефоне мы уже молчим. Ну, что я могу сказать, что мы не против телефонных звонков, ничего страшного нет, тем более, если просят позвонить. В общем, в звонках ничего не страшного, главное, чтобы не было стука. А сейчас,

выходной заиграет оркестр, публика в кучу собьется тесней. В небе луну, как серебряный крест, прячет за пазуху снег. Сахарится, как варенье, налипает на ладони мокрых листьев, будто день всего прошел от сотворенья, а Господь не отвечал от горьких истин. Желтый глаз луны река качает сонно, белизной горят черемухи манжеты, будто плод запретный все еще не сорван, не записаны библейские сюжеты. И такая тишина саду латунна, будто нет еще ни рая, ни чистилищ, будто мы еще заносчивы и юны, и как следует любить не научились. Опять много записок. Все не успел посмотреть, значит. Вопрос такой. Валера, вы хорошо рассказали, как Кемельфельд стал Муравьевым. Теперь расскажите, пожалуйста, как вам удалось стать Сергеевым. Да, и подпись. Гусар Галицкий. Ну, вообще, это не так сложно, товарищ. Стоит родиться в хорошей семье. И все будет в порядке. Так. Будут ли считаться ваши песни самодеятельными, если театр драмы и комедии получит звание академического? Ну, это очень сложный вопрос. Он тянет за собой много побочных обстоятельств. Но я думаю, что если профессиональный уровень наша самодеятельная песня поможет театру получить звание академического. Дима, правда ли, что ансамбль «Фрейлок» в свое время благословил Владимир Красносолнышко? Бывал ли ансамбль в Биробиджане? Ну, товарищи, во-первых, ансамбль работает от Биробиджанской филармонии. И так получается, что совершенно случайно, раз в году, за зарплатой, попадает в этот город. Насчет Владимира. Так, эту записку я потом. Геноцвали Муравьев-Кимельфельд. Как вы стали автором грузинских песен? Гоги. Ну, это совсем просто, товарищ. Стоит один раз побывать в Грузии, послушать, как там говорят по-русски. И тут же захочется написать грузинскую песню на одном из местных наречий. Да, ну, сейчас я передаю микрофон Дмитрию Кимельфельду для небольшого сообщения. Сейчас будут стихи. Как вы поняли, раз я вышел уже так, без гитары и без всех остальных. Дело в том, что, наверное, у каждого автора есть тема. Ну, говорят, что некоторые люди всю жизнь пишут одно произведение, некоторые поэты пишут одно стихотворение. Ну, можно сказать, в общем, так и обо мне. Дело в том, что вот песни какие-то или стихи философские или там социальные, вот мне как-то не удаются. И больше это стихи лирические на вечные темы, на темы любви. И я сейчас прочитаю стихотворение, которое называется «Монолог у старинного полотна». Знобит музейный холодок старинные полотна, и кто на них изображен, нам не узнать уже. Они уходят в забытье попарно и поротно, тем самым как бы завершив амурный свой сюжет. Ну что ж, давай махнем рукой во след им уходящим, ведь рамы для сердечных дел не лучшая оправа. Сладка любовь, сладка любовь, сладка любовь, и слаще пока что не придумана забава. Дробь барабанная гремит, и слух янцов чарует, хрустящий клевер жеребцы жуют, кося белком, любуясь выправкой улан и золоченой сбруей, гурьбой красавицы бегут за удалым полком. Летит воздушный поцелуй, призывный и манящий, и все забыть готовы вы, что подвиги, что слава. Сладка любовь, сладка любовь, сладка любовь, и слаще пока что не придумана забава. Но что-то этот грустный ход сулит нам и тревожит. И мы на вытяжку стоим, не в силах объяснить, какую мысль хотел внушить нам спившийся художник, меж тем и этим протянув невидимую нить. А он смеется нам в лицо и щурит глаз пропащий. Ну что вы, други, ну и ну, все проще, ей же право. Сладка любовь, сладка любовь, сладка любовь, и слаще пока что не придумана забава. Ну что им, братцы, до того, что сторож ключ железный сейчас за вами повернет, и вы уйдете? Что ж, они к избранницам своим прильнут, навеки исчезнув. Сюжет, как видите, не нов. А где новей возьмешь? Не все ли равно, когда поймешь, все в мире приходящее, и лучше этих дерзких дней не сыщется отрава. Сладка любовь, сладка любовь, сладка любовь, и слаще пока что не придумана забава. В белой вьюге, в белой зыбе, в белой мгле, над распятиями сопящих городов, ты, безумная, летала на метле, зябко ежась от январских холодов. Пах сочельник апельсином и треской, ветер вялил новогодние шары, и подвластны твоей силе колдовской гибли души и кручинились миры. Как ты узила глаза свои ярясь, что любой, кому сходила благодать, был готов за эту ведьминскую связь без оглядки душу дьяволу отдать. На погостах веселилось воронье, ну а я из предрассудков и рубах выбегал, чтобы почувствовать твое изумленное дыханье на губах, чтоб в твоем во всесжигающем огне сгинуть вовсе неразумно и легко, чтобы ты поминки правила по мне жгла, как воздух черный воск материков, чтобы кожей, языком, ребром крутым на чужой уже, на призрачной земле вспоминать, как на метле летала ты в белой вьюге, в белой зыби, в белой мгле.